Он поднял на меня глаза, и взгляд его был полон такой боли, что мне захотелось забрать все свои слова и поступки обратно, лишь бы не причинять ему эти страдания. Разве недостаточно пришлось ему испытать в детстве, юности и во взрослые годы, прошедшие под тиранией отца, чье нездоровье истощало терпение и опустошало запасы преданности? Неужели теперь ему предстояло взвалить на плечи хлопоты о сыне, пошедшем той же дорогой, что и дед? Я хотел взять свои слова обратно. Я хотел пощадить его, но еще сильнее я хотел вернуть свою музыку. Поэтому я ничего не сказал. Я позволил молчанию лечь между нами, как брошенная перчатка. Когда отец больше не смог выносить вид этой незримой перчатки, он поднял ее. Он встал и подошел ко мне. На мгновение мне показалось, что он хочет прикоснуться ко мне, но он просто хотел поднять крышку бабушкиного стола. Со своей связки ключей он выбрал маленький ключ и вставил его в замочек центрального внутреннего ящика. Оттуда он достал аккуратную стопку бумаг и отнес ее на свое кресло. Это был значительный и драматичный момент в наших жизнях, так как я осознавал, что мы пересекли границу существования, которой ни один из нас ранее не признавал. Пока отец перебирал листки, в моем животе началось неприятное движение. По краю поля моего зрения замаячил серебристый полумесяц, неизменный предвестник надвигающейся мигрени. Отец сказал, у меня нет ни одной фотографии Сони по самой простой и очевидной причине. Если бы ты задумался над этим хотя бы минуту, если бы ты не находился в таком расстроенном состоянии, как сейчас, ты бы сам догадался. Я уверен. Все фотографии забрала твоя мать, когда ушла от нас. Она забрала их все до одной. Осталось только вот это. Из замусоленного конверта появился квадратик плотного картона. Папа передал его мне. На мгновение был ошеломлен собственным нежеланием брать из его рук этот снимок. Столь много вдруг стало значить моя давно умершая сестра Соня. Он понял, что меня останавливает. «Возьми, Гедеон. Это все, что мне осталось от нее». Я взял фотографию, не смея поначалу взглянуть на нее, боясь того, что я могу там увидеть. Я сглотнул и забрался с духом. Я посмотрел. Вот что было на той фотокарточке. Младенец на руках незнакомой мне женщины. Они сидели на заднем дворике дома, на Кенсингтон-сквер, в полосатом шезлонге, выставленном на солнце. Лицо Сони скрывало тень от фигуры женщины. Зато сама женщина была полностью освещена. Она была молодой, со светлыми, очень светлыми волосами. У нее были крупные правильные черты лица. Она была очень красива. Я не... — Кто это? — спросил я отца. — Это Катя, — ответил он. — Это Катя Вольф. Гедеон. 20 сентября. Вот о чем я думал с тех пор, как папа показал мне ту фотографию. Если мать забрала все снимки Сони, которые были в доме, почему она оставила этот? Потому что на нем черты Сони, скрытые тени, были почти неразличимы, а, следовательно, не так дороги убитой горем матери, если именно горе заставило ее уйти от нас. Или потому что на этом же снимке запечатлена и Катя Вольф?